Сомнительно, чтобы коллекция доктора Гарфилд была бы кому-нибудь интересна, кроме нее самой. Возможно, Поссе, как опытный литератор, чувствовал это и не находил поэтому в себе особой охоты записывать свои сны. Облекать сны в слова и рассказывать их почти невозможно, говорит Томас Манн в романе «Иосиф и его братья», в основу которого положена известная история из ветхозаветной книги «Бытие». Невозможно, потому что не так важна сама суть сна, сама его фабула, ее-то именно выразить можно, как важен его аромат и флюид, тот непередаваемый дух ужаса или счастья, которым он пропитан и которым наполняет душу сновидца еще долгое время спустя. Общение с духами. Историю Иосифа, сына Исаака, знает весь просвещенный мир. Это был самый прославленный толкователь снов древности, представитель профессии, бывшей некогда весьма почетной и популярной, да и по сей день вполне сохранившейся. В книге «Бытия» рассказывается, что отец любил Иосифа больше всех своих сыновей, потому что он был дитя любимой его жены, рано умершей Рахили, и сын старости его. Братьям Иосифа это не нравилось. Один вид его раздражал их, но избалованный и заносчивый Иосиф не замечал этого. Однажды ему приснился сон, и он стал рассказывать его братьям. «Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, а вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». «Неужели ты будешь царствовать над нами?» — вскричали братья и возненавидели его еще больше. В следующий раз ему приснилось, будто ему поклоняются солнце, луна и 11 звезд, и он рассказал свой сон отцу и братьям. Тут уж отец не стерпел. «Неужели все придут поклоняться этому мальчишке?» А братья сначала задумали его убить, но, не решившись на такое злодеяние, тайком от отца продали его в рабство. Иосиф попал в Египет, сделался там домоправителем у придворного. Потом его оклеветала жена этого придворного, так как он не ответил на ее любовные домогательства. И вот он попадает в тюрьму и оказывается в компании бывшего фараонова хлебодара и виночерпия и берется истолковать приснившиеся им ночью сны. В романе Томаса Манна этому толкованию предшествуют глубокомысленные сентенции Иосифа, ироничные, во многом парадоксальные, но весьма и весьма меткие. Сначала Иосиф объясняет своим товарищам по несчастью, что он вполне сведущ в этой области, ибо в его роду и в его семье никогда не было недостатка в многозначительных снах. Его отец увидел однажды в дороге первостепенной важности сон, навсегда наложивший на него печать достоинства. Да и он сам в предшествующей своей жизни сталкивался со снами настолько часто, что братья даже дали ему кличку «сновидец». «Но видеть сны и толковать сны — это разные вещи», — сомневается хлебодар и чашник. «Не совсем разные», — возражает Иосиф, — «сновидец и толкователь только с виду существуют сами по себе, а на деле они неразделимы и даже тождественны. Кто видит сон, тот и толкует его, а кто хочет его толковать, тот должен прежде всего его увидеть. Вы жили в роскошных условиях избыточного разделения дел, господин хлебный князь и ваше превосходительство чашник, поэтому сны видели вы, а толковать их вы представляли домашним пророком. По сути же и по природе вещей каждый сам себе толкователь сна, и чужими услугами в этом деле он пользуется только изящества ради. Я открою вам тайну сновидений. Толкование предшествует сну, и наш сон вытекает из толкования. Недаром человек отлично знает, когда толкователь неверно толкует ему его сон. Недаром кричит: «Убирайся, недотепа! Я найду себе другого толкователя, который скажет мне правду». Виноградная лоза приснилась виночерпию, а на ней три ветви. Лоза развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. Виночерпий взял ягод, выжал их в чашу и подал ее фараону. «Три ветви — это три дня», — говорит Иосиф. «Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению». Истолковав сон, Иосиф просит виночерпия в подходящую минуту замолвить за него словечко перед фараоном.